«В доме больше никого нет?» — остановил ее Болан. В ответ кухарка покачала головой и поспешила к выходу. Предоставленный сам себе, Болан быстрым шагом пересек кухню, затем столовую и поднялся на второй этаж. Там он снова вытащил нож из ножен и, переходя из одной комнаты в другую, одним взмахом спорол мягкую мебель и подушки, оказавшиеся в поле его зрения. На это у него ушло не более 2 минут. Вернувшись в гостиную и заметив на стене над камином большой портрет Сеймура, Болан достал револьвер и спокойно, как в тире, целясь в самые глаза мафиози, выпустил последние 6 патронов. Затем, удовлетворенно разглядывая дырки вместо глаз, Болан перезарядил опустевший барабан револьвера, сунул его за пояс и вышел из дома. На газоне перед входом его ожидала взволнованная женщина. «Я слышала выстрелы!» — нервно сказала она. «Да, мэм», — бросил Болан, проходя мимо нее. Повариха проворно следовала за ним по пятам. «Может быть, следует вызвать пожарных?» — спросила она. «Нет, мэм», — ответил Мак, оборачиваясь, наконец, не лицом. «Вы, случайно, не член семьи?» Она отрицательно покачала головой и вскрикнула высоким резким голосом. «Я только работаю здесь, на кухне. В таком случае я советую вам поискать другую работу в самое ближайшее время». «Почему?» «Потому что вашему хозяину недолго осталось жить. Вот почему. Можете ему это передать». Болан порылся в сумке и сунул в руку остолбеневшей поварихе небольшой металлический предмет. «Что это?» — испуганно спросила она. «Передайте это мистеру Сеймуру, и все». «От имени Мака Болана, палача, скажите ему еще, что когда пробьет его час, все будет так же легко, как и сегодня». Немея от ужаса, она затрясла головой, уставившись на предмет, который держала в руке. «У моего сына тоже такая есть. Это ведь снайперская медаль». «Вы совершенно правы, миссис. Так вы передадите ее мистеру Сеймуру, не правда ли? А заодно и мое послание». «Значит, вы не из компании по снабжению электричеством?» — дрожащим голосом спросила женщина. «Только сейчас начинаю вникать в суть происходящего». «Нет, миссис, вы можете, кстати, вернуться в дом, никакой опасности нет». Но она все стояла на аккуратно подстриженной лужайке перед домом, прижимая к груди кулаки, в одном из которых осталась снайперская медаль, превратившаяся в символ смерти. Болан пересек сад и, обогнув забор, вышел к своей машине. Сумку с инструментами и комбинезон он сунул в багажник, сел за руль, глядя на свои руки. Потом закурил. Руки слегка дрожали. «Так и должно быть», — подумал он. «Только теперь они могут дрожать». Мак завел мотор и медленно поехал по проселку. Вообще-то ему хотелось остаться здесь, чтобы посмотреть на реакцию Сеймура, когда тот вернется. Но всему свое время. Если, конечно, его хватит. Сейчас в прессе поднимется страшный шум. Газеты начнут совать свой нос во все подробности этого дела, станут давить на полицию, чтобы заставить ее действовать активнее. Еще бы! По Питтсфилду ходит вооруженный псих. Надо же! Болан хмыкнул, представив себе заголовки завтрашних газет, и нажал на акселератор, выезжая на главную дорогу. Ему было приятно осознавать, что все здание мафии сейчас сотрясается от подвала до чердака. Он показал им, как они уязвимы на самом деле. Настоящая схватка еще впереди, и она будет носить личный, сугубо личный характер. О контрактах они больше не вспомнят, потому что началась война эмоций и постоянная угроза внезапной смерти. Именно такую войну затеял Болан, когда-то прослыв в ней большим специалистом. Болан остановился перед телефонной будкой и, опустив аппарат монету, набрал номер полиции. «Лейтенанта Уоттерби, пожалуйста», — обратился он к дежурной на коммутаторе. И, посвистывая, стал терпеливо ждать, прижимая трубку к уху. Наконец в трубке послышался басовитый голос детектива. «Уоттерби слушает. Говорит Болан. А, это вы. Откуда вы звоните, Болан?» «Кончайте ваши штучки, лейтенант». «Мы же не пацаны», — посоветовал ему Мак. «Мне просто хотелось сказать вам, что контракт все еще остается в силе». «Да, я знаю. К тому же, как я вижу, вы не теряли времени даром». Болан засмеялся. «Что наши друзья взвыли?» — спросил он. «Как хорьки. Кстати, прокурор на вас выдал ордер. Поджог, покушение на убийство, умышленное покушение на убийство, умышленное убийство. Продолжать дальше?» «Не стоит», — ответил Болан. «К концу этого дня ваш перечень увеличится». В голосе детектива зазвучали нотки тревоги. «Зачем вы позвонили мне, Болан?» «Я хотел попросить вас об одной услуге». «А? Вы собираетесь явиться с повинной?» «Самое лучшее, что я могу сделать, это обеспечить вам одиночную камеру». Болон от души рассмеялся. «Это не совсем то, что мне нужно. Неплохо было бы перевести моего брата в полицейский госпиталь». «Уже сделано. Утром». «Очень любезно с вашей стороны», — ответил Болон, искренне удивившись такой оперативности. «Мне приходится думать о многом», — заявил полицейский. «Например, о том, что сейчас вы перешли на легальное положение. Не так ли?» «Может быть». «Может быть, черт бы вас побрал. Вы влипли, сержант, по уши. Вас ищут все, даже армия. Только что уехали парни из отдела уголовного розыска ФБР». «Я вижу, вы поторопились их вызвать», — раздраженно бросил Болон. Нет, это не я. Здесь чувствуется рука человека, имеющего вес в политических кругах. Они боятся, Болон». «Судя по всему, вы не против этого?» «Совсем нет. Скажу больше. Мне это чертовски нравится. Неофициально, разумеется. К тому же, и это тоже между нами, у нас здесь очень многие на вашей стороне. Но не ожидайте общенациональной поддержки с точки зрения правосудия. Болон, вы ничем не лучше мафиози. Позвольте мне сказать вам, что...» «Подождите секундочку!» Болон услышал в трубке приглушенные голоса, едва различимые, невнятные фразы, потом стук. Лейтенант снова взял трубку. «Вы были недавно в районе Портал?» — суховато спросил он. «Вполне вероятно. Возле дома Уолта Сеймура?» — уточнил лейтенант. «Может быть. Я понял. Ну, хорошо». В трубке снова послышались отдаленные, неразличимые голоса. «Можете добавить к вашему списку еще два ордера на арест за убийство. Вам лучше сдаться, Болон. Этот спектакль пора кончать». «Ни в коем случае». «Как это ни в коем случае?» «Нет, Уоттерби, спектакль только начинается. Это тотальная война, Уоттерби. Лучше будет, если вы скорее поймете это. И еще послушайте меня. Не подсылайте ко мне полицейских в гражданском. Я убью всякого, кто станет действовать против меня. Разве что я наверняка буду знать, что имею дело с полицейскими». «Вы не собираетесь убивать полицейских, Болон, а?» «Во всяком случае, мне бы этого очень не хотелось». «Ладно, у меня сегодня расписание, весьма плотное. К сожалению, я должен покинуть вас». «Болон, информатор, о котором я вам говорил?» «Да? Он мне звонит сейчас по другому телефону. Вы хотели бы узнать свежие новости?» «Сплетни?» — ответил Мак, рассмеявшись. Уоттерби кашлянул, чтобы прочистить горло, но Мак уже повесил трубку. «Времени как раз хватит, чтобы посетить офисы фирмы «Триангл», — решил Болон, и его улыбка сделалась еще шире. Но когда Мак подумал, у Уоттерби ему стало немножко жаль этого симпатичного полицейского. Затем Болон рассмеялся, решительно повернул ключ зажигания и, выехав на полосу, поворачивающую влево, направился к «Триангл Индастриал Файенс». Без пяти минут пять Болон вошел в дверь офиса, повернул ключ в замке и опустил жалюзи. Девушка, сидевшая за столом приема посетителей, с удивлением подняла голову. Болон сунул ей под нос пластиковую карточку, которую вручил ему Таррин. «На сегодня контора закрыта», — объявил он. Девушка невольно скосила глаза в сторону двери за кубом из металла и пластика. «Кто там?» — сухо спросил Болон. «Только мистер Томас», — заикаясь, ответила девушка. В офис, огороженный ажурными металлическими решетками и прозрачным пластиком, вошла еще одна девушка. Болон повернулся к ней. «Это вы кассир?» «Да, мистер», — испуганно и почти беззвучно пролепетала она в ответ. «Все сегодняшние расчеты в порядке, я надеюсь?» Девушка кивнула. «Я только что закончила снимать кассу». Болон обошел офис. «Возьмите все бумаги и перенесите их в кабинет мистера Томаса. Деньги тоже». Девицу, занимающуюся приемом посетителей, он тоже заставил подняться и тихонько подтолкнул ее к кабинету в глубине общего зала. «Пойдите к мистеру Томасу и скажите ему, чтобы он приготовил все учетные книги для внеплановой ревизии. Пусть он все разложит на столе». Болон дернул ручку двери офиса клуба. «Откройте дверь, я помогу вам», — приказал он резким, нетерпящим возражений голосом. У входа в кабинет девица-приемщица обернулась, уставилась на Болона округлившимися глазами и робко обратилась к нему. «Я забыла ваше имя. Скажите, что я пришел из бюро Пласки. Быстро, быстро! Я не собираюсь сидеть здесь весь вечер». Девица, испуганно моргнув искусственными ресницами, постучала в дверь и исчезла за ней. Болон взял деревянный поднос и начал складывать на него пачки банкнот, которые доставала из ящиков стола кассирша. Минутой позже они вдвоем с шумом вошли в кабинет мистера Томаса. Управляющий посмотрел на Болана без всякого энтузиазма и открыл было рот. «Я не думаю, что...»